Глава 14. Маленькая семья. Остаток ночи я досыпала в одной из гостевых спален Эйдена, благо их было еще 5, помимо хозяйской. Правда, пару часов я проворочилась и заснула только с рассветом, зато проспала почти до полудня. И первая мысль после пробуждения: у меня же уйма работы. Так что в платье я влезала в попыхах, волосы собирала и убирала под повязку буквально на бегу, поэтому едва не налетела на магистра, спускаясь по лестнице. «Шэрон», — удивился он моей поспешности, — «а позавтракать?» «Ну, просто заботливая мамочка, а не некромант». «Потом поем», — крикнула я уже от входной двери. «А у меня обеда нет и ужина», — донеслось мне вслед. «Ух ты ж, и когда только успел все съесть?» «Что-нибудь придумаю», — ответила я, решив, что некромант потерпит немного. А вот к плотнику, страдающему от крыс, я уже опоздала. Стремглав, пробежав 2 квартала, я остановилась, опершись о табличку с надписью «Деревянных дел мастер». Витиеватые буквы были искусно вырезаны на грубо обструганной доске и смотрелись действительно интересно. В том, что табличка соответствовала истине, сомневаться не приходилось. Немного отдышавшись, я прошла в светлую мастерскую, где вкусно пахло смолой и свежей стружкой. «Простите за опоздание, мастер», — сходу извинилась я перед клиентом. «Было много работы, только смогла к вам вырваться». «Да, я заметил, что вы нарасхват», — по-доброму улыбнулся плотник. «Рад, что нашли на меня время. Вот, собственно, мастерская». Мужчина неловко обвел рукой приличное пространство с несколькими верстаками, столами, полками, на которых стояли как заготовки, так и готовые изделия. А вдоль стен лежали всевозможные поленья, доски, чурбачки. Да, крысам здесь есть где поживиться. Конечно, крысы — это не жуки-короеды, древесины не питаются, но не зря же их называют грызунами. У них зубы всю жизнь растут, если не стачивать, вымахивают такие, что челюсть не закроется. Удивительно, но на мой зов опять никто не явился. Может, вы их уже потравили? Во всех углах стояли крысоловки с отравой. Да если бы, вздохнул плотник, ничего их не берет. Хитрющие твари. Я их уже чем только не морил, а все одно без толку. И абы что не трогают, только что получше и подороже грызут. Разборчивые. Так-так-так. У меня начали закрадываться смутные сомнения. Райончик-то знакомый. Магазин со сладостями здесь неподалеку. И дом тот с детьми и крысом. Неужто ребята умудряются наводить шорох во всем квартале? Только плотник с его деревяшками им зачем? Знаете... «Зайду к вам попозже», — решила я. «Хочу проверить одну теорию». В тот раз дело было ночью, и я больше следила за своим маячком, чем разглядывала окрестности. Но колючий кустарник, оставивший мне кучу противных царапин, помню отлично. Кустарником оказался барбарис, разросшийся и защищавший участок с домом похлеще собаки. Я его сразу узнала. На нем даже небольшой голубой клок до сих пор остался. Хорошо, что на этот раз я могу вполне нормально воспользоваться калиткой, а не перелезать через забор. Сам дом был крепко сбитый, добротный, но давно уже не крашеный и немного запущенный. Крылечко вон покосилось, ну, на вид крепкое. Я постучала, никто не открыл. Возможно, посреди дня никого нет дома? Чтобы убедиться, я запустила простенький поисковый импульс исключительно на удачу. Через препятствие мой импульс не пройдет, максимум преодолеет 1 стену. Но удача мне улыбнулась. Кто-то маленький притаился прямо за дверью. «Ну вот», — нарочито громко сказала я. «Так хотела дать тому мальчику золотую за помощь, а дома никого. Какая жалость, видимо, не судьба». И медленно развернулась, давая возможность маленькому человечку принять решение. «Подождите!» — пискнули изнутри. Я здесь. Кто? Я остановилась на полушаге. Я. За дверью. Оставьте золотой на крыльце, я подберу. Ишь, чего захотела. А вдруг ты домовая или нечисть какая-то? Не оставлю я тебе золотой. Кто же в домовых верит? Детский голосок посерьезнел. И нечисть говорить не умеет. А ты, может, образованная нечисть, не сдавалась я. И где вы таких видели? Мы магии не такое видим, важно ответила я. Например, сейчас я вижу маленькую девочку с двумя светлыми косичками. Именно так выглядела самая младшенькая в этом семействе. Но через дверь не пойму, человек ты или нет. А вы правда маг? Голос из напуганного стал заинтересованным. «Самый настоящий», — подтвердила я. «Смотри на окно». Занавеска на закрытом окне затрепыхалась, как живая. «Ух ты! А что еще можете?» «Я сюда не фокусы пришла показывать, маленькая хитрюга. Хотя парочку показать могу, если дверь откроешь». «Мне нельзя». Ясно было, что если бы не запрет, девчушка бы мне уже давно открыла, хотя бы из любопытства. «Думаешь, желая бы я тебе навредить, дверь бы меня остановила?» «А почему тогда вы до сих пор ее не убрали?» «А как ты потом без двери-то будешь?» «И правда, братик с сестренкой расстроятся. Без двери нам нельзя». «Тогда открывай, а то уйду». Изнутри послышалось сопение, сразу видно, что принять такое решение мелюзге было сложно. «Ну, как хочешь», — решила поторопить ее я. «Стойте!» Дверь распахнулась, и мелочь мне по пояс уставилась на меня огромными голубыми глазищами. «Вы обещали пару фокусов и золотой». «Вот так, и фокусы показывай, и деньги плати», — в шутку возмутилась я. «Так обещали же!» Совершенно искренне возмутилась девчушка. «Логично», — согласилась я. «Смотри». И пустила вокруг нас бабочку. Простенькая иллюзия, которую сильные маги делают играючи, запуская сразу несколько десятков порхающих красавиц с осыпающейся золотой пыльцой. Но девчонке и это показалось чудом. Она с открытым ртом наблюдала, как бабочка кружит над ней, а потом опускается на нос, посыпая золотой пыльцой и без того покрытые веснушками щечки. Малышка скосила на иллюзию глаза и, кажется, даже дышать боялась, чтобы не спугнуть. «Подставь руку», — попросила я. Завороженная девочка беспрекословно вытянула ладошку вперед. Бабочка вспорхнула и опустилась ей на руку, обхватив тоненькое запястье и превратившись красивый рисунок. «Вот это да! А она не смоется!» Девочка крутила рукой, пытаясь со всех сторон рассмотреть впитавшуюся в нее бабочку. «Через несколько дней растворится», — решила не обманывать ребенка. «Пусть сейчас она немного расстроилась, но потом, если не сказать, будет еще обиднее». «Но мыть руку можно и даже нужно», — погрозила я пальцем перед курносым носом. «Она не боится воды, не смоется и не потускнеет». «Здорово! Алекс с Мирой обзавидуется!» «Это твои брат и сестра?» — сразу уцепилась за фразу я. «Да. Алик в школе, а Мира на работе. Но скоро придут. Может, вы подождете? А вдруг они тоже захотят такие же? Вы же мне два чуда обещали», — напомнила Проныра. «Так и быть подожду», — улыбнулась я. «Тебя-то как зовут?» «Астер», — девочка тряхнула косичками. «А вас?» «А я Шерон, будем знакомы». «Чай будете? У нас, правда, не с чем». «Буду просто чай», — решила не отказываться от детского гостеприимства. Астер тут же побежала на кухню, а я зашла следом. В доме царили чистота и порядок, никаких разбросанных игрушек или слоя пыли на поверхностях. К кипятку я решила ребенка не подпускать, маг я или нет. Уж один чайник как-нибудь подогрею. Зато восторгу Астер не было предела. Чай оказался травяным, я такой называла огородным. Мята, листья малины и смородины давали потрясающий аромат, которым разом наполнилась вся кухня. «А взрослые где?» Про брата и сестру девочка сказала. «А что родители?» «Папа на заработках, а мамы нет». Астер уткнулась в кружку. «А, значит, вы тут одни. Ничего себе, старшей девочке от силы лет 12, а этой я больше 6 не дам». «Мы справляемся!» Гордо вздернула носик Астер. «Ну да, вы ведь уже не маленькие», улыбнулась я. Мелкая хотела что-то возразить, но в дверь снова постучали. «Это Алик!» Подскочила мелюзга и побежала открывать. «Привет!» — раздался мальчишеский голос. «Все хорошо?» «Да, у нас гости!» С порога обрадовала его сестра. «Тебя же просили никого не пускать!» Тут же возмущенно понизил голос брат. «Да ты проходи, сам увидишь!» Представляю, как сейчас Алик обрадуется. Мальчишка застыл столбом, стоило ему войти на кухню. Крыса он тут же сунул в карман. «Не бойся», — улыбнулась я. «Я пришла вернуть долг» и положила монетку на стол. Астер тут же схватила золотой и спрятала в украшенный незатейливой вышивкой передник, а вот ее брат по-прежнему не шевелился и напряженно смотрел на меня. «Спасибо, что позвал на помощь. Если бы не ты, мне бы пришлось туго», глядя в голубые, как у сестры, глаза, поблагодарила я. Алик был вихрастый, давно не стриженный и порядком лохматый. Зато одежда его, пусть и потертая, а кое-где и подшитая, выглядела довольно чистой для мальчишки. «Пожалуйста», — буркнул Алик. «Да, это крепкий орешек. Сразу видно, его простыми фокусами не проймешь». «Я не собираюсь тебя ни за что ругать, просто хочу уточнить. У плотника в мастерской тоже твоя крыса хозяйничает?» «А вам-то что, если ругать не собираетесь?» «Ах ты какой!» «Мне-то ничего, но не боишься, что плотник все прознает? И что тогда?» «Если вы не скажете, то ничего он не прознает», — продолжал стоять на своем мальчик. «Он может и другого мага нанять или в стражу заявить». Не хотелось запугивать ребенка, но как иначе, я не знала. «На крысу?» «Да, мальчишка не промах. На слишком подозрительную крысу. И вообще городские власти заинтересуются небывалым нашествием крыс. Район хороший. Откуда бы им тут взяться в каждом магазине?» «Не в каждом», — Алик отвел глаза. «Ага, значит, лавка сладостей все же не единственная». «Но к плотнику-то зачем полезли? У него же ничего нет для вас интересного». Судя по тому, как странно блеснули глаза Алика, причина имелась. «Он нашего папу обидел», — тут же выложила Астер, а брат недовольно цыкнул. «Каким образом?» «Папа ему дерево привез, а плотник сказал, что оно некачественное. Поэтому и задолжение взял, а заплатил медики», — рассказала девчушка. «Может, оно действительно некачественное. Плотник не производил впечатления вороватого или нечистого на руку человека. Хотя, если бы все такие выглядели, как и полагается, мерзавцам...» «Все равно мало заплатил», — вмешался в разговор Алик. «А древесину отец уже привез, не везти же обратно. И других покупателей искать дороже встанет». «И ты решил ему напакостить», — понимающе улыбнулась я. «Чтобы когда отец новую партию привезет, он от нее точно нос не воротил», — запальчиво ответил мальчик. «И как ты так крысу обучил?» Я подозрительно посмотрела на шевелящийся карман Алика, откуда торчал длинный лысый хвост. Вот же любители таких неприятных созданий находятся. «Он у нас уже обученный», — снова влезла Астер. «Да помолчи ты», — не выдержал брат. Но леди же маг, она все равно узнает. И никому не скажет, честная магическая. Подняла я руки, на кончиках пальцев засветились огоньки. Конечно, это не полноценная клятва, но самое твердое слово мага. «Он нам от мамы достался», — доверительным шепотом сказала девочка. «Но слушается больше всех Алика. Вот он и командует им». «Тебя мама обучила взаимодействию с животными, а значит, мама была неплохой менталисткой». «Сам научился. Мамы уже давно нет. 5 лет почти». «Соболезную. Мои родители умерли, когда мне было 6. Не люблю об этом рассказывать, но именно общее горе сближает лучше всего. Может, удастся втереться к детям в доверие?» И тут я снова посмотрела на хвост, который втянулся в карман, а на его месте показалась острая мордочка с длинными усами. «А сколько тогда крысу? Если 5 лет, то он настоящий долгожитель». 10 лет. Алик пальцем погладил маленький розовый нос. 10 лет? Не поверила я. Не может быть. Я, конечно, не была специалистом по крысам и животным вообще, но 10 лет? Разве крысы столько живут? А на вид высунувшийся еще сильнее грызун был самым обычным серым пасюком. Такие 3 года живут от силы. В 5 бы я еще поверила, но 10... «Наш живет», — уверенно ответил Алик и на всякий случай запихнул крыса поглубже в карман. По логике, маг способен подпитывать питомца примерно как Эйден Бенджамина, но после смерти хозяина животное стареет даже быстрее, чем обычно. Если 5 лет он жил с их мамой, то после ее кончины должен был сгореть за несколько недель. Но вместо этого прожил еще 5 лет. И выглядит не таким и старым, как мне показалось. А уж бегает на зависть многим. Я тогда за ним с трудом поспевала. А значит, его подпитывает другой маг. И судя по тому, сколько магии должен тянуть 10-летний крыс, маг не слабый, иначе бы он давно почувствовал истощение и мучился бы от недомогания. А пасюк бы магически оголодал и таки отдал концы. Я навела заклинание магического зрения на Алика. Он не просто светился, сиял. Огромный потенциал, надо же! И как получилось, что такой сильный наследственный маг остался без присмотра? А присмотр им всем, судя по всему, не помешает. «Значит так, предлагаю направить твою энергию в мирное русло», — обратилась я к Алику. Он сразу напрягся и подобрался. «Мне нужен помощник. Я магической уборкой занимаюсь и по хозяйству клиентам помогаю. Мне надо, чтобы кто-то разносил еду из кафе по домам. 1 дом ты знаешь, вчера там был. 2-й недалеко от него, на той же улице. Уверена, 2 кузена не откажутся от нормального питания и круассанов по утрам. А с учетом того, как стремительно растет моя клиентская база, этими 3 дело не ограничится. И Лу будет веселее. Она все время сетует, что я выросла, но еще недостаточно, чтобы порадовать ее внуками. Тетушка детей любит. Она вообще из той породы женщин, которым обязательно нужно о ком-то заботиться. И чтобы она детей голодными оставила, да не бывать такому. За это будешь получать серебрушку в день плюс еду с собой. Идет?» Алекс стоял с открытым ртом. Конечно, мое предложение было более чем щедрым. Серебрушку такой ребенок и за неделю тяжелого труда не заработает. А для мальчишки сбегать 2 раза в день по паре адресов не проблема. Но этот привык видеть во всем подвох. «А почему вы нам помогаете?» — прямо спросил он. «Может, потому что тоже сирота?» — невесело улыбнулась я. «К тому же маги должны помогать друг другу. Запомни это. Чтобы не вырастали потом всякие задирающие нос магистры-артефакторы 1-й ступени. «Думаете, я маг?» — неуверенно спросил он, боясь поверить и обрадоваться раньше времени. «Уверена, и при грамотном обучении весьма сильный». Пусть над менталистами всегда особый контроль, но и в самое пекло, в отличие от тех же некромантов-ликвидаторов, их не бросают. Ценные и высокооплачиваемые кадры. «Ну так что? Пойдешь ко мне в помощники? Только учти, больше никакого воровства и вредительства». «Пойду». И сказал-то так, будто я его уговариваю, а он мне великое одолжение делает. «А ваша мама кем была?» «Наверное, тоже сильным магом, раз такой ребенок у нее вышел. Не удивлюсь, если и у остальных есть дар, просто не настолько выраженный или другой направленности». «Она в дознании работала. Приехала сюда лет 15 назад по работе». От названных цифр у меня по спине побежал холодок. «Да так и осталось. Отца встретила. Он тогда был лучше, чем сейчас. Не пил совсем». Это уже было сказано Аликом тихо и себе под нос. «Эх, бедные дети. И все же 15 лет. Дознание. И снова смерть. Но не спрашивать же, отчего она умерла. Вон они и так стоят оба, носами хлюпают». Я вздохнула. С них на сегодня хватит. Может, как-нибудь потом получится поговорить и лучше со старшей сестрой. «Моя конторка на Тополиной улице напротив банка, понял?» Алик кивнул. «Завтра после школы забежишь и Астер захвати». «Пойдем все вместе к Лу, а то уж больно они худенькие, малышку так и хочется накормить. Надо бы еще и старшую как-то выманить. Может, Лу нужна помощница? Она точно не станет эксплуатировать девочку во время школьных занятий. Тетушка всегда говорила, что дети должны учиться независимо от пола». «Покажи крысу», — напоследок попросила я. Алик тут же встал в позу, готового биться за своего питомца до последней капли крови. «Да не сделаю я ему ничего». Мальчик недоверчиво вынул грызуна из кармана, а тот, завидев меня, вздыбил холку и зашипел. Не бросился бы. Но Алик тут же накрыл питомца ладонью, и тот на глазах успокоился и присмирел. Поразительно. И впрямь ментальный маг. «Интересный», — похвалила питомца я. Про себя подумав, что при случае надо бы его получше изучить. Животное, наверное, впитало в себя столько магии, что само стало немного магом и научилось распознавать потоки. Не зря же он меня узнал в фонтане, хотя до этого видел только созданный мною фантом призрака. Настоящий феномен, о таком я раньше не слышала. В целом, на этом мою работу можно было считать оконченной. Правда, я так и не придумала, что скажу плотнику. Наверное, наплету ему что-нибудь про защитные чары, которые поставлю вокруг мастерской и возьму половину оплаты. Так будет честно.